6. Джейк и его спутники быстро и без проблем добрались до развилки. Джейк бросил в сторону Глории сломанную трещотку, в сторону красных птиц девчачий браслет из шерстяных нитей. «Выбирайте», — подумал он, — «и пусть каждая дорога станет для вас проклятой». Повернувшись, увидел, что близнецы Тавери уже двинулись в обратный путь. Бенни дожидался его, побледневший, с горящими глазами. Джейк кивнул ему, заставил себя ответить улыбкой на улыбку Бенни. «Пошли!» Тут до них донёсся свист Роланда, и близнецы побежали, несмотря на камни и сухие ветки, в избытке валяющиеся на просёлке. Они по-прежнему держались за руки, оббегая препятствия, через которые не могли перепрыгнуть. «Эй, не бегите!» — крикнул Джейк. «Он велел не бежать и смотреть под...» В этот самый момент нога Фрэнка Тавери провалилась в нору или промоину. Джейк услышал, как противно хрустнула лодыжка. По перекосившемуся лицу Бенни понял, что услышал и тот. Фрэнк застонал и повалился на бок. Франсина пыталась его удержать, но он слишком много весил. Он грохнулся оземь, ударился головой о скальный выступ. Из рваной раны тут же потекла кровь, засверкавшая в утреннем свете. «Беда!» — подумал Джейк. «На нашем пути!» Бенни таращился на лежащего на земле Фрэнка, лицо его позеленело. Франсина опустилась на колени рядом с братом. Его нога изогнулась под немыслимым углом, ступня оставалась в норе. Девочка тяжело, со всхлипами дышала. Потом всхлипы как отрезало. Глаза Франсины закатились, и она без памяти упала на брата. «Пошли!» Джейк повернулся к Бенни, но тот стоял столбом, таращась на близнецов. Джейк ущипнул его за плечо. «Ради твоего отца!» Эти слова заставили Бенни сдвинуться с места.